В небольшой, но удивительно емкой работе он указывает, что в ту далекую пору греческие книги не были редкостью на Руси. Их доставляли представители духовенства, художники, ремесленники, купцы. «Наконец вспомним», — пишет Тихомиров, — «о приезде в Москву наследницы византийских императоров Софьи Фоминишны Палеолог, вышедшей замуж за Ивана III. С ней приехали многие греки. И неужели Софья и ее многочисленные спутники не имели с собой книг на родном языке? Факт совершенно невероятный. А ведь великий князь Василий Иванович, по сказанию владевший библиотекой, был сыном Софьи. Возникает законный вопрос. Если у русских существовала потребность в греческом языке, то куда же делись греческие книги, привозимые в Россию? Выдвигалась версия, что царскую либерею взял с собой Иван Грозный в Александрову Слободу во время опричнины. Летопись сообщает, что в Слободу из Москвы отправили большой обоз, в котором была вся казна, а тогда к казне причисляли и книги. Но и эта версия никак фактически не подтвердилась. На вопрос писателя Жукова, стоит ли продолжать дальнейшие изыскания, председатель археологической комиссии Академии наук СССР профессор Шмидт ответил: «Раскопки, проводившиеся на протяжении 3 столетий, по разным причинам ни разу не были доведены до конца. Я присоединяюсь к мнению Тихомирова, что библиотека вполне может существовать и, вероятнее всего, под землей, на территории Кремля». Сейчас специальные поиски библиотеки не ведутся. Но появляется возможность получения дополнительных сведений о рукописях этой библиотеки и в памятниках древнегреческой письменности, и, возможно, в материалах архивов турецких султанов, архивах афонских монастырей. Таким образом, само наличие таинственной либереи у большинства исследователей сомнений не вызывает. Она была. А вот в том, сохранилась ли она до наших дней, мнения резко расходятся. И все же хочется верить, что где-то, может быть, в подземельях Кремля или Коломенского, или Александровой Слободы, притаились дубовые сундуки, окованные железом, а в этих сундуках — заветные книжные сокровища. Патриаршая книгохранительная палата. 17 век. Это была поистине мятежная пора. Грозное зарево народного протеста не угасало на горизонте. Первые его сполохи затрепетали в самом начале, Болотников. Мощными толчками сотрясали страну волнения крестьян и городские бунты середины века, чумной, медной. Наконец, огненная лава крестьянской войны, предводимой Степаном Разиным. Зримо пробиваются ростки неудовлетворенности привычными дедовскими формами жизни. Главную их осветительницу церковь постигает драма раскола. Патриарх Никон восстает против царской опеки, а мятежный протопоп Аввакум в ослеплении и страсти пытается повернуть время вспять. На земских соборах спорят о лучшем устройстве государственных дел и усугубляют тяжелое положение народа. На церковных сборах ратуют за упрочение роли и авторитет церкви и лишают ее целостности. Необходимость развития торговли и промышленности вынуждают приглядываться к научному и техническому опыту Запада, а религиозный провинциализм и житейская косность велят чураться его, аки наваждения дьявольского. Противоречия и противоречия. Они пронизывают, раздирают эпоху, но и создают ее. В них рождаются небывалые еще для русских людей прозрения. Изменяющиеся экономические отношения, новые потребности и запросы ведут и к выдающимся географическим открытиям на Востоке и на Севере, и к важнейшим открытиям иного рода, социальным и духовным. Именно в XVII веке впервые, может быть, народные массы начинают осознавать свою роль. И параллельно идет иное постижение — ценности личности с ее правом иметь свой сложный внутренний мир, быть значительной и интересной самой по себе, что ярко выразилось в литературе. И это тоже был мятеж против устоявшегося взгляда на человека лишь как на объект различных предписаний и установлений, сословную, государственную или церковную принадлежность, холопа, боярина или овцы стада православного. В грозовой атмосфере века естественны эти первые вспышки пробужденного сознания. Общий дух мятежа проникает и в область культуры. Существующая система образования перестает удовлетворять. Явственно ощущается нехватка научных знаний. Новые проблемы встают перед архитектурой и церковной живописью. В литературе при внешнем господстве традиции наблюдается мощное глубинное движение. Она заметно расширяет поле своего зрения, все чаще обращается к злободневным вопросам.